Глава 4. Озадачив деда, я убралась в кухне, вымыла чашки и поднялась в свою комнату. Раз никуда сегодня ехать не надо, предамся, пожалуй, своему любимому занятию. Полежу на диване с книгой. Я уже раскрыла недочитанный роман на той странице, где остановилась в прошлый раз, но в этот самый момент зазвонил телефон. Это была Алина. «Полин, ты дома?» Странный вопрос. Если я взяла трубку моего домашнего телефона, где, интересно, кроме как в своем доме, я могу находиться? Догадайся с трех раз. Полин, я ведь серьезно говорю. Мы тут с Мальвиной беседуем на разные темы. И что? Нам тебя не хватает. Я-то вам зачем? У нас возник спор. Мальвина говорит, что все богатые такие, как ее благоверный. Бывший, разумеется. А я говорю, что не все. Есть среди богатых и порядочные люди, которые жены из дома не выгоняют и детей у них не забирают. А главное, машину и драгоценности тоже. Вот как, по-твоему, кто из нас прав? Может, приедешь, рассудишь? Честно говоря, мне было лень подниматься с дивана и тащиться к Алине домой. Тем более под дождем. Я уже так хорошо устроилась здесь, на диване. Да и книга попалась очень интересная. Хочется узнать, чем там все кончится. Но, поразмыслив, я решила, что все-таки поеду к Алине. Может, Золотова расскажет что-нибудь еще про своего бывшего муженька. Мне сейчас могут пригодиться любые сведения о нем. Они сидели в гостиной на диване и взахлеб рассказывали друг другу про загранпоездки, кто где был, какая страна лучше и все в таком духе. Перед ними стоял сервировочный металлический столик, на котором красовалась запотевшая бутылка колы и два высоких стакана с соломинками. Алина открыла мне дверь и тут же вернулась в комнату, бросив через плечо. «Давай, проходи и присоединяйся!» «Так вот, я и говорю, в первый раз мы отправились в Турцию», рассказывала между тем Марина. 10 дней жили в Анкаре, это у них столица». «Знаю, была», — тут же откликнулась Алина. «Там летом очень жарко, под 30. А вы деньги какие ввозили?» «Мы обменивали на турецкие лиры». «Зря, обменный курс там нестабилен. Деньги надо было ввозить в американских долларах или евро. Они принимаются практически везде». «А в Анталии были?» «Были и в Анталии, а во второй раз мы ездили в Испанию. Жили в Мадриде, гостиница, сказка, 20 этажей, обслуживание, люкс». «Зато там жарче, чем в Турции!» Сознанием дела опять встряла Алина. «Там уже за 30, летом я имею в виду. Но зато ввоз валюты не ограничен. А в Турцию можно ввозить только 3000 долларов на человека, конечно». «Это без банковской справки. А со справкой?» Я поняла, что этот экскурс по туристическим маршрутам надолго и решила перебить подруг. Не физически, разумеется. «Девочки, давайте вы потом обменяетесь своими впечатлениями о Турции и Испании, ладно?» «А что, есть другая тема?» Алина взяла со стола бутылку колы, плеснула немного себе в стакан и принялась тянуть холодный напиток через соломинку. «Есть. Ты, например, чем собираешься заниматься в ближайшее время?» «Я?» И что у Алины за манера переспрашивать? Если я смотрю на нее, ясно же, что я говорю с ней. Я постаралась не раздражаться и ответила как можно более спокойно. «Ты, конечно, кто же еще? Чем занимается Марина, я и так знаю. Подметает по вечерам дорожки в городском парке. А ты?» Алина округлила глаза. «Ты предлагаешь мне заняться тем же?» Золото удивленно посмотрело на нас. «Но дворник в парк пока не нужен. Нас там и так двое». «Спасибо, успокоила!» Нечаева поставила свой стакан на место. «Так чем ты у нас занята? В данный момент или вообще?» Я глубоко вздохнула и мысленно сосчитала до 5. Медленно. Это вернуло мне душевное равновесие. Вообще. Ой, так ведь я чуть не забыла. Полина, я хотела тебе сразу сказать, но Марина так заболтала меня своими загранпоездками. Это я тебя заболтала? Обиделась Золотова. Ты сама начала спрашивать меня, где именно мы с мужем были за границей и какое впечатление произвели на меня эти страны. Марин, извини, я только спросила тебя, где вы были, но ты начала рассказывать мне. Наверное, это будет продолжаться до самой ночи или до утра. Если сошлись две женщины, побывавшие за границей, это конец света. Нет, хуже. Конец света когда-нибудь кончится, а болтовня двух трындычих – никогда. Марина, у тебя есть фото твоих детей? Мой вопрос мгновенно привел в чувство Золотову. Спор был забыт напрочь. А что? Определенно, Алина плохо влияет на Марину. Есть или нет? У меня только одно. Ничего, мне хватит и одного. Золотова встала с дивана и подошла к своему пакету, лежавшему в углу. Она достала оттуда книгу, а из нее фотографию, и протянула мне. «Это вот последнее. Здесь Ванечка с Танечкой со мной в зоопарке. Им по 5,5». Я посмотрела на детей. Хорошие, симпатичные ребятишки, в меру упитанные. Одеты просто супер, хоть сейчас на детский подиум. А на маму не похожи совсем. Они у тебя что, в папочку? Внешностью да, а характер, кажется, мой, не без гордости сказала Золотова. Это радует. Я внимательно рассмотрела детей и вернула мамаше ее сокровище. Она тоже посмотрела на своих ангелочков. Ну-ка, дай мне. Нечаева тоже взяла фотографию. Да, хорошие малыши. Но точно, с тобой ничего общего. Марина бережно погладила ладонью матовую бумагу и убрала фото в книгу, которую тут же положила обратно в пакет. «Других фото у меня нет. Эту мне няня передала уже после того, как... после развода, за 1000 рублей». Золотова всхлипнула. Мы с Алиной обе уставились на подругу. «Тебе няня отдала эту фотку за 1000?» – переспросила я с сомнением. «Ну да». У меня же не было ни одной фотографии. Корнил, когда выгонял меня из дома, не дал мне возможности взять ничего, вообще ничего. Даже все мои личные вещи остались у него в доме. Я ушла буквально в чем была. А с няней потом созвонилась, и одну фотографию она потихоньку выкрала из альбома и принесла мне. Но, правда, попросила за это деньги, точнее, за риск. «Ну и няня!» – не удержалась Алина. «Девочки, вы не понимаете, она же рисковала. Если бы Корнил узнал, для кого она выкрала фото, он ее тут же уволил бы». «Ну и Корнил!» «Да, Марина, твой бывший, по-моему, заслуживает самого сурового наказания. Если до этого у меня еще были какие-то сомнения на его счет, то теперь решено, он получит по полной». «Полина, а что именно ты собираешься с ним сделать?» «Лишить его всего имущества и заставить подметать дорожки в парке и детей у него забрать». Золотова посмотрела на меня с сомнением. «Куда хватило? Как же ты его лишишь всего?» «Пока не знаю, я думаю». «И дорожки в парке он подметать не будет». Марина грустно покачала головой. «Если Полина говорит, что будет, значит будет», заверила Золотову Нечаева. Подруга посмотрела на нас удивленно. «Ой, что-то вы темните, девочки!» «Ладно, придет время, все сама узнаешь», сказала я и повернулась к Алине. «А ты мне так и не ответила на мой вопрос. Чем ты у нас занята в ближайшее время?» «Ой, Полина, сейчас я тебе все расскажу! Это вообще такое дело! Супер! Прочитала я объявление в газете и пришла в восторг. Это как раз то, что мне нужно». «Что-то слишком длинное предисловие», — подумала я. «Не иначе, как Нечаева записалась на очередные курсы. Интересно, какие на этот раз?» Между тем Алина продолжала самым загадочным тоном. «Полина, я сегодня записалась на курсы». Я была права. «На курсы выйти замуж за олигарха!» Нечаева внимательно смотрела на меня, пытаясь понять, какое впечатление произвело на меня такое известие. Я поняла, что на этот раз досчитать до пяти будет недостаточно, даже если считать очень медленно. «Что, прямо вот так и называются? Выйти замуж за олигарха?» – переспросила я. «Да, на эти курсы набирают девушек до 30. Так я как раз попала в эту категорию». «Алина, ты что, с ума сошла? Мало тебе примера с нашей Золотовой?» «Полина, подожди шуметь! При чем здесь Мальвинка? Ей просто не повезло. А мне, может, повезет. Не все же олигархи-мерзавцы». «Ага, через одного. Тебе-то наверняка достанется лапочка. Только как ты его захомутаешь, интересно?» «А вот этому как раз меня там и научат». «И сколько ты отвалила за эту школу жизни?» «Ну, вообще-то много, но это не имеет значения. Главное, нас научат, как вести себя с богатым человеком, чтобы он обратил на тебя внимание, а потом влюбился, затем предложил руку и сердце». «И сколько вас таких на этих курсах?» «Около 30 девушек». «В нашем городишке и олигархов-то, наверное, не найдется, а уж холостых тем более». «Алина, неужели ты не понимаешь? Эти курсы – элементарный отъем денег у недалекого в умственном плане населения». Нечаева даже обиделась. «Слушай, Казакова, ты не догоняешь. Я вот закончу курсы, познакомлюсь с олигархом и выйду за него назло тебе. Тогда узнаешь». «Да где ты в нашем городе олигархов видела? Разве что в кино. Максимум – просто богатые люди». «Ничего, мне и просто богатый сойдет. Я не гордая. И еще я умею смотреть на вещи реально». Нечаева себе льстила, но сказать об этом подруге означало бы потерять ее. «Хорошо», — сказала я примирительно, — «ходи на курсы, знакомься с олигархами, нефтяными магнатами, министрами, президентами, шейхами, с кем хочешь. Одно скажи, помогать-то мне ты будешь?» «Полин, ну когда я тебе отказывала?» — спросила Нечаева все еще обиженным тоном. «Одно другому не мешает. Я и на курсы успею. Там занятия не каждый день». «А чему вас все-таки там обещали научить?» – спросила Марина. Нечаева сделала загадочное лицо. «Во-первых, держаться». «За кого?» «Не за кого, а себя держать в обществе. Осанка, походка, жесты. Далее манера говорить. Потом еще с нами будут работать стилисты». «И сколько ты все-таки отвалила за эту ахинею?» Нечаева закатила глаза в потолок. Мы с Мальвиной тоже посмотрели туда, но ничего, кроме люстры, не увидели. Однако Алина так и не решилась назвать нам сумму. Должно быть, не хотела травмировать нашу психику. Домой я приехала поздно вечером, а Риши не было. Очевидно, снова пропадает в своем казино. Понравилось срывать большой куш? А может, договаривается с господином Версальским насчет моих липовых документов? Я нашла на столе недоеденную ковришку, сунула ее в рот и отправилась готовиться ко сну. На другое утро я проснулась поздно. Еще с полчаса лежала в постели, прикидывая, чем бы заняться сегодня. А вдруг господин Золотов все-таки позвонит? Что я ему отвечу? Документов у меня пока нет, идти к нему не с чем. Потянуть время? Под каким предлогом? А вдруг Ариша вообще не сумеет договориться со своим криминальным приятелем, и я останусь в пролете? Что ж, и такой вариант возможен. Тогда, пожалуй, придется хорошо заплатить кому-нибудь из обслуги Золотова, няне или домработнице, чтобы они освободили для меня свое рабочее место. Для этой цели, возможно, придется экспроприировать нетрудовые доходы моего деда. Впрочем, я не сомневаюсь, что на доброе дело он сам отдаст их добровольно, в надежде, что ему удастся выиграть еще. А если няня или горничная не захотят добровольно освобождать свое рабочее место, даже за деньги, что мне тогда делать? Ждать, когда хозяин обрушит на них свой гнев, и они уйдут сами, устав от его самодурства? Приняв душ, я спустилась в кухню к завтраку. Этот ритуал я проделывала каждое утро с тех пор, как мы с Аришей живем в этом доме. Даже когда у меня возникали проблемы и аппетита не было совсем, я все равно приходила сюда. Включала кофеварку и тостер, доставала из холодильника что-нибудь съедобное, сыр или джем, и постепенно все как будто становилось на свои места. На запах ароматного кофе, как правило, подтягивался Ариша, и мы завтракали вдвоем. Это давно стало для нас чем-то вроде семейной традиции. Встречаться за завтраком и обсуждать свои дела и проблемы. Под шум кофеварки дед иногда рассказывал мне о моей бабушке, которая была для меня легендой. Когда-то давно она исчезла при весьма странных обстоятельствах. Но в этот раз дед почему-то к завтраку не вышел. Я пила кофе в одиночестве и размышляла, почему он не идет завтракать? Может, не чувствует аромата? Может, у него насморк, и ему заложило нос? Убравшись на кухне, я поднялась в его комнату и осторожно приоткрыла дверь, стараясь не шуметь. Вдруг Ариша еще спит. Но мои предосторожности были напрасны. Деда в комнате не наблюдалось. Постель заправлена, будто он и не ложился спать. Или ушел куда-то рано утром. Я вернулась в свою комнату и легла на диван с книгой. Я не очень расстроилась. Ариша, конечно, объявится, никуда не денется. Как говорится, захочет кушать – прибежит. Я углубилась в чтение и так увлеклась этим занятием, что не заметила, как подошло время обеда. Едва я подумала о том, что неплохо бы спуститься в кухню и перекусить, как внизу в прихожей послышался стук двери, потом возня. Не как дед вернулся. Ну, вот и славно, значит, пообедаем вдвоем. Я закрыла книгу и пошла встречать Аришу. Но что это? Дед стоял в прихожей, покачиваясь, и цеплялся за косяк двери. Увидев меня, он встал по стойке смирно, если можно так назвать позу, с подгибающимися коленями, и приложил руку к виску, как военный. «Мисс Робин Гуд, разрешите доложить?» «Ваше задание выполнено!» «Ик!» Дед икнул, покачнулся и снова схватился за дверной косяк. «Да, похоже, дедуля мой хорошо принял, и теперь без помощи стены косяков вряд ли дойдет до своей комнаты». «Ну-ка, дед, держись за меня!» Я обняла его за талию, он меня за шею, и мы медленно пошли к лестнице, ведущей на второй этаж. «Эх, дедуля! Зачем же ты так набрался? О возрасте не помнишь?» Не удержалась я от укора. «Палет, я выполнял партийное поручение. С риском для жизни. Я добыл...» «Чего ты добыл, добытчик? Иди скорее в постель. Потом расскажешь про партийное поручение». В комнате, сняв с деда пиджак и повесив его на плечики, я уложила Аришу на диван. «Там. В кармане?» – бормотал он. «Возьми!» И тут же уснул, засопев, как младенец. Я засунула руку во внутренний карман его пиджака и завлекла на свет документы. Это были паспорт и красный диплом на имя умновой Оксаны Игоревны. «Ничего себе! Вот это у меня дедуля! Договорился-таки с криминальным авторитетом!» Я держала в руках ксиву, рассматривала свое фото, где я была в гриме. Рядом с фото красовалось мое новое имя. Ну и как после этого ругать деда за перебор? Осторожно закрыв дверь в его комнату, я вернулась в свою и, взяв телефон, набрала номер Алины. Вообще-то мне нужна была Золотова, Но поскольку она теперь проживает у моей подруги, я звонила на ее номер. «Марина, привет! Ты одна, Алины нет?» «Она на курсы отправилась. Сегодня у них первое занятие. А что?» «Марин, к тебе вопрос. Если бы твоему Корнилу сказали, что детей в школу надо бы привести уже подготовленными, в плане иностранных языков, он бы нанял для них репетитора?» «Конечно, нанял бы. Без разговоров. Это он со мной так. А с детьми нормально, ничего для них не жалеет. А кто ему может сказать насчет языков?» «Ну, допустим, позвонит завуч школы». «Спрашиваешь. Конечно, наймет репетитора». «А у него случайно нет знакомого?» «Репетитора?» Золотова на минуту задумалась. «По-моему, нет. Я, во всяком случае, о нем не слышала». «И если завуч школы порекомендует ему хорошего педагога со стажем и знанием нескольких языков, твой муж прислушается к ее мнению, как ты думаешь?» «Думаю, да». «Значит, я все рассчитала верно». «Что-что? Полина, я не слышу. Что ты там бормочешь?» «Да это я так. Все, Мальвин, пока. У меня тут еще дела. Созвонимся». Я положила трубку. Итак, Золотова подтвердила, что мой расчет на репетиторство верен. Остается только ждать, когда заботливый папаша позвонит мне, самому лучшему репетитору города, и попросит заниматься с его детками. Что же он тогда не торопится звонить? Так занят делами фирмы? А может, он до сих пор обо мне не знает? Может, одноклассница Антона все еще с ним не связалась? Вопросы, вопросы. Получить бы на них ответы. Нет, определенно, ждать и догонять хуже всего.